15. Я помню, каково было, когда я потеряла отца. Сначала ты впадаешь в оцепенение. Тебе кажется, будто ты не чувствуешь ничего. Потом начинаешь ходить на работу и думать. Даже улыбаешься и шутишь. Вау, а я и вправду справляюсь. Я сильнее, чем думала. А затем боль поглощает тебя целиком, оставляя покрываться плесенью в коконе собственных мыслей и сожалений. Сейчас я еще на стадии оцепенения. Девочки готовы к школе. Я мило общаюсь с Карен, говорю ей, что Дэн сильно занят на работе. Весело, надеюсь, машу профессору Расселу через окно. Я бы и сама отвезла девочек на спартакиаду. Но Дэн еще вчера вечером написал Карен и сказал ей, что у нас чрезвычайное положение. Она прискакала в 7 утра, полностью готовая к работе. И вот сейчас, когда она с девочками уехала, в доме воцарилась тишина, которая бывает всегда, когда дом покидают дети. Только я и змеюка. И ее, слава богу, не нужно кормить еще 5 дней. Если Дэн не вернется к тому времени, я позвоню в Королевское общество защиты животных от жестокого обращения и сдам ее. Накладываю больше макияжа, чем обычно, яростно растушевывая тени для век. Надеваю туфли на высоком каблуке. Так хоть буду чувствовать себя увереннее. Уже готовлюсь выходить из дома, когда взгляд падает на стопку свежей почты у входной двери. Что мне делать, если придет почта для Дэна? Отослать ее ему? Но куда? К счастью, в стопке только пара рекламных каталогов и рукописное письмо. В дорогом конверте из бумаги кремового цвета. Красивый почерк, изящный и наклонный. Смотрю на письмо с подозрением. Неужели от нее? Нет, она бы не стала. Открываю, нет, практически разрываю конверт. В сердце словно вонзается кинжал. Письмо от нее. Благодарственная мать его письмо. Пробегаю глазами стандартное «спасибо огромное за ужин», была рада познакомиться с Сильви, но переварить не могу. Думаю, да как ты посмела? Как ты посмела? Не боишься моей ненависти, от которой тебя не спасет даже твое энергетическое исцеление. Вас обоих. Тебя. Его. С вашими смс-очками и тайными обнимашками. Не позволю делать из меня дуру. Новые силы растекаются по моим венам. Боли и обиды разгоняют кровь. Прошлым вечером я все сделала неправильно. Я была застигнута врасплох. Не сказала то, что должна была. Как бы хотелось все вернуть и прямо в лицо процитировать Дэну его сообщение для Мэри. С чего я решила, что он во всем признается мне? Он ведь даже не догадывается, что я знаю. Думал, он со своей садоводочкой обвел меня вокруг пальца. Но сегодня это сделаю я. Если любовница моего мужа думает, что может безнаказанно писать мне двуличные письма, смеясь надо мной за моей спиной, то мне придется ее огорчить. Ничего у нее не получится. Пишу Кларисе. Заскочу в лондонскую библиотеку. Появилась пара идей для музея, нужно проверить. Затем гуглю компанию Мэри. Груша зеленая. Это в Блумсбери. Легкотня. Готовься, Мэри. Правда, когда я выхожу из метро на Гудж-стрит, руки сами собой сжимаются в кулаки. Мои ноги двигаются, как ножницы. Челюсть сжата, а тело словно защищено незримой броней. Я готова к любым ударам. Дохожу до нужного здания и оказываюсь перед одной из тех огромных лондонских многоэтажек с офисами примерно 10 компаний на одном этаже, ужасно трясущимся лифтом и вахтёром, который не понимает, что тебе вообще здесь нужно. Но, наконец, после бесконечно мучительного разговора между вахтёром и кем-то там на проводе, да, в грушу зеленую, нет, ей не назначено. Нет, предварительно она не звонила. Ее зовут Сильви Уинтер. Сильви. Она к Мэри. Мэри. М-Э-Р-И. Я поднимаюсь по лестнице на 4-й этаж. Я совершенно собрана. Только сердце стучит, как сумасшедшее, а руки предательски покрываются гусиной кожей. Кажется, будто это все происходит не со мной. Но я получу все ответы. Или отомщу. Зависит от ситуации. Поднимаюсь на 4-й этаж и толкаю тяжелую пожарную дверь. Мэри ждет меня на крошечной площадке, красивая как никогда, в сером льняном платье, но потрясённая моим неожиданным визитом, Замечаю я с удовлетворением. «Что, дорогая, по тихой заводе пробежала рябь?» «Сильви?» — ахает она. «Мне позвонили снизу и сказали, что кто-то по имени Сильви хочет меня видеть, но ей подумать не могла». «Брось. Ты не можешь не знать, почему я здесь». Сходу язвлю я. «Тогда попроси своей целебной энергии помочь тебе». Тишина. Лишь мысли проносятся в ее темно-карих глазах. «Может, пройдем в кабинет?» — произносит она наконец. Она ведет меня в крошечный кабинетик и жестом указывает на кресло напротив ее стола. Кабинет, на мой взгляд, пустоват. Лишь мебель из очень светлого дерева, информационные плакаты об экологических проблемах и пара картин абстракционистов, о которых в других обстоятельствах я бы у нее обязательно спросила. Мэри садится, я остаюсь на месте. Мне нужно быть выше ее. «Спасибо за письмо», — резко начинаю я и швыряю ее письмецо прямо ей на стол. Она вздрагивает и непонимающе хлопает глазами. Осторожно берет в руки конверт и лепечет. «Это... ты это... Сильви?» «Да, я», — неумолимо отрезаю я. «О, нет, для тебя это не будет легко, дорогая». «Что-то случилось?» «Что-то случилось? Что-то случилось? Она издевается?» «Говорю же, брось!» — рычу я. «Я все знаю. У вас тайный роман. Ну, не такой уж и тайный, раз он переехал к тебе. Можешь делать, что хочешь, только больше не присылай мне писем с благодарностью за прекрасный обед». Тяжело дышу, Мэри же смотрит на меня с отвисшей челюстью. «Переехал ко мне? Ты это вообще о чем? Прекрати притворяться!» «Боже, Сильви!» Она хватается руками за голову. «Если ты ждешь объяснений...» «У меня нет романа с Дэном, и он ко мне не переезжал». «Ну да, и тайных смс-очек он тебе тоже не присылал». Сладеньким голосом протягиваю я. «И не говорил тебе, что чувствует себя прижатым к стенке. Я видела, как вы разговаривали. Я видела, как вы обнимались. Нет смысла больше ничего скрывать». Тишина. «У меня получилось». Я проколола ее сияющей радугой мыльный пузырь, сорвала с нее маску. Для ангела она выглядит слишком уж взволнованной. «Мы разговаривали тем вечером», — наконец произносит она, — «и обнимались. Но как старые друзья, не более. Дэн захотел открыться мне, и я его выслушала». Она встает со стула и смотрит мне прямо в глаза. «У нас с Дэном нет романа. Пожалуйста, поверь мне». «Старые друзья не более», — передразниваю ее я. «Все именно так». Ее щеки заливаются румянцем. «Я не стала бы встречаться с женатым мужчиной. Никогда в жизни». «А сообщения?» — не отстаю я. «Я прислала ему пару сообщений. Мы просто болтали, ничего больше. Я обещаю». «Но вы встречались в Старбаксе и в Виландри». «Нет», — качает головой она. «Мы обсуждали возможность встречи. Он просто хотел поговорить со мной, разгрузиться, вот и все. «Разгрузиться? От чего?» Мой голос звенит, я не собираюсь смягчать тон. «От того, что я была сама не своя?» «Что?» Непонимающе хлопает она глазами. «Он никогда так не...» «Хватит все отрицать. Я видела сообщение. Извини, опаздываю. Все нормально, я отвлек С». Цитирую я, тыча в нее пальцем. «Помни о ЗС-факторе. Я все прочла. Нет смысла врать». «Понятия не имею, о чем ты». Она кажется сбитой с толку. «Что еще за ЗС-фактор? И он не мог опоздать на встречу, потому что мы не встречались». Тяжело дышу. «Нет, ну бывают же такие люди». «Смотри». Сую ей под нос фотографии смс-ок, которые я сделала с тайного телефона Дэна. «И вспоминай!» Мэри смотрит на телефон и изящно морщит лоб. «В жизни не видела этих сообщений». «Что?» Чуть ли не ору на нее я. «Они для Мэри! Смотри, Мэри!» «Мне плевать, они не для меня!» Мгновение мы просто смотрим друг на друга. Я пытаюсь найти другое объяснение. Отчаянно хочу найти это другое объяснение. Между тем Мэри хватает телефон, и начинает лихорадочно листать фотографии, пока не доходит до сообщений от Мэри. «Это не мой номер», — спокойно говорит она. «Не мои сообщения. Я покажу тебе свой телефон, если хочешь. Покажу сообщения, которые Дэн присылал мне. Они совершенно невинные». Она выдергивает из своего айфона провод для зарядки и показывает мне экран. Смотрю на сообщения Дэна, все начинающиеся с «Привет, Мэри», и заканчивающиеся «Замечательно, что ты смогла приехать к нам с Сильви на ужин». Мэри права. Они все невинные и даже довольно формальные. В них нет той виноватой спешки и небрежной легкости, какая отличает те сообщения. Я не знаю, кому он это писал. Мэри стучит ноготком по экрану моего телефона. Но точно не мне. Но... Опускаюсь в кресло, коленки дрожат, я не могу дышать. Я над обрывом. Какая-то женщина держит меня за грудки на краю пропасти и угрожает сбросить. Но вот только я опять не знаю, кто она. Кто эта другая Мэри? Сколько же Мэри в жизни Дэна? Смотрю на Мэри Холланд и вижу в ее глазах отражение моих собственных вопросов. Она медленно листает фотографии на моем телефоне, и с каждым фото ее лицо становится мрачнее. «Я понимаю, почему ты встревожена», — наконец произносит она. «Что собираешься делать?» «Не знаю». Поднимаю руку и тут же безвольно опускаю ее. Дэн уехал куда-то вчера вечером. Сказал, что в рабочую командировку, но я ему не верю. «Он уехал к ней?» «Нет», — тут же отвечает Мэри. «Не могу в это поверить. Дэн не поступил бы так с тобой. Скорее всего, он...» Она внезапно умолкает, будто у нее в голове что-то щелкнуло. Я беспокойно ерзаю на кресле. «Что? Что он тебе сказал?» — требую я. «Он тебе доверился?» «Не совсем. Он хотел, но потом передумал», — вздыхает Мэри. «Я очень волнуюсь за него. Он весь на нервах». «Я знаю, что он весь на нервах!» В отчаянии восклицаю я. «Но он не расскажет мне, почему. А я даже не знаю, как у него спросить об этом. Я знаю, что у него от меня тайны. Но как я могу ему помочь, если я ничего не знаю?» Мэри все еще смотрит в экран моего телефона, внимательно вчитываясь в каждое сообщение. Никогда не видела ее такой загруженной. С лица ее даже исчезли милые ямочки. Она выглядит так, словно борется с чем-то внутри себя. «Господи!» — ахаю я. «Значит, он тебе все-таки что-то рассказал. Что? Скажи мне!» Мэри поднимает на меня глаза, и я понимаю, что попала в яблочко. Но она молчит. Очевидно же, что она все знает, но мне не скажет. Она защищает его, потому что она хороший человек и думает, что поступает правильно. Но она поступает неправильно. «Пожалуйста, Мэри!» Умоляю я, поддавшись вперед. Неужели она не понимает, насколько это важно? Я знаю, что ты его друг и хочешь оправдать его доверие, но единственный способ помочь ему — это рассказать мне все. Я не скажу ему, что узнала все от тебя, поспешно добавляю я. И когда-нибудь я тоже тебе помогу, обещаю. Не знаю, правда, чем смогу ей помочь. Но если подобный случай произойдет с Мэри, я все ей расскажу. Стоит ей только попросить. «Я не знаю всех подробностей», — неохотно начала Мэри. «Да я практически ничего не знаю. Но есть кое-что, что отравляет ему жизнь. Он называет это непрекращающимся кошмаром». «Непрекращающимся кошмаром?» — эхом отзываюсь я. «Значит, что-то и вправду мучает Дэна так сильно, не покидает его мыслей 24 часа в сутки. Ну что?» И почему он не рассказал мне?» Так он это назвал. «Но я говорю, он не сообщал мне никаких подробностей. Если только...» Она закусывает губу и виновато смотрит на меня. «Что?» Нетерпеливо кричу я. «Хорошо», — выдыхает она. «Что бы это ни было, это связано с твоей матерью». «С моей матерью?» Непонимающе повторяю я. «Поговори с ней. Спроси у нее. У меня предчувствие». Она умолкает. «Поговори с ней». «Не могу вернуться на работу. Я там сойду с ума. Пишу Кларисе. Все еще в библиотеке, буду позже. И еду прямиком домой. К тому времени, как я добираюсь до Уонсворта, успеваю оставить маме 3 голосовых сообщения и СМС. «Нам нужно срочно поговорить». Но ответа так и не получаю. Ладно, приеду к ней сама, если потребуется. Мне нужно немного времени, чтобы переварить то, что я услышала. Непрекращающийся кошмар. Как долго Дэн мучается? И как это связано с моей мамой? Это все из-за 1 000 000 фунтов? Боже, мне нужны ответы. Но что, если Мэри ошибается? Что, если это я, непрекращающийся кошмар Дэна? Внутри меня все холодеет, как будто я сама брожу в непрекращающемся дурном сне. Я помню, как Дэн вскочил со стула и воскликнул: «Нет, я не могу», будто он был на грани срыва. А я, брызжа слюной, назвала его предсказуемым, скучным, грёбаным клише. И ладно, если бы у нас все было предсказуемо. В муже вспыхнула страсть к старой подруге, и он начал врать жене. Но у нас все по-другому. Здесь есть что-то еще. Достаю телефон, чувствую острое желание написать Дэну и на этот раз сделать все правильно. Но после «Дорогой мой Дэн» пальцы застывают над экраном. Что же мне ему сказать? Фразы крутятся у меня в голове, но я отбиваюсь от них, как от назойливых мух. Скажи мне, кто другая Мэри? Пожалуйста, не отталкивай меня. Я знаю про непрекращающийся кошмар. Скажи мне, что это? Если бы он хотел сказать мне, он бы давно сказал. Что возвращает меня к вопросу. Неужели я его непрекращающийся кошмар? И что это за предчувствие было у Мэри Холланд? Слезы катятся по моему лицу, когда я иду по тротуару к дому. Но, заметив Тоби, тут же утираю слезы тыльной стороной ладони. «Привет, Тоби!» — киваю я ему. Он сжимает пару роликовых коньков и шлем. «Я знала, что ты вернешься. «Ролики забирал. Я их забыл». Он кидает их в багажник незнакомой мне машины. «Это твоя?» — любопытничаю я. «Мичи». «Вообще-то мне бы надо сказать ей, что я взял машину». Он облокачивается на садовую калитку и строчит сообщение Мичи. На небе, наконец, появилось солнце, и Тоби запрокидывает вверх голову, наслаждаясь теплыми лучами, ласкающими его лицо, как будто совершенно никуда не торопится. «Разве тебе не нужно на работу?» «А, позже поеду. Все нормально», — пожимает плечами он. «Обычно мы работаем с полудня до полуночи». «Полуночи?» «Ага», — невозмутимо кивает Тоби. «Боже, я чувствую себя такой старой, практически древней». «Ну ладно, не забывай заезжать к нам время от времени. Ты с мамой уже виделся?» «Она на кухне. Готовит мне спагетти болоньезе», — отвечает Тоби. Лицо его при этом так светится, что я и сама невольно улыбаюсь. Должно быть, он приятно удивил Тильду, вернувшись домой так скоро. В противном случае они бы сейчас опять ссорились и кричали друг на друга. «Не хочешь зайти к нам на обед?» — вежливо предлагает он. «Мама будет только рада». «Нет, спасибо. У меня кое-какие дела. Все немного...» Устало прислоняюсь к калитке рядом с Тоби. «Тебе никогда не казалось, будто все сговорились против тебя?» Я не ждала от него ответа, но он мрачно кивает. «Теории заговора, Сильви. Я всех предупреждал, а мне никто не верил». Солнце, честно говоря, начинает припекать. И как только Тоби не жарко со своей бородой. Снимаю свои солнцезащитные очки и тянусь за бальзамом для губ. Когда я откручиваю крышечку из розовой эмали, Тоби кивает на баночку с бальзамом с таким видом, будто знает ответы на все вопросы. «Большие фармацевтические компании, Сильви. Все всегда работает против нас». Я не отвечаю. Я гляжу на выгравированные на крышечке символы ЗС. Не могу поверить, что Дэн использовал мое прозвище в сообщениях к другой женщине. Не могу поверить, что он обозвал меня каким-то фактором. ЗС-фактор. Фактор златовласки Сильви. Я вся содрогаюсь при мысли о том, что та Мэри зовет меня так. Это хуже, чем предательство. Кто она? Кто она? Что бы ты сделал, если бы обнаружил на телефоне кучу сообщений, но не знал, от кого они. Спрашиваю я, устремляя взор в небеса. Удалил бы номер с контактов. Равнодушно пожимает плечами Тоби. «Ну а если все же хочется знать, от кого?» — возражаю я. «Загуглил бы. Посмотри, может, что-нибудь и всплывет в сети». «Загуглить? Я бы даже не подумала. Разве персональные номера мобильных можно проверить по интернету?» Недоверчиво кашусь я на Тоби. «Иногда можно. Стоит попытаться». «А чей номер?» — с внезапным любопытством спрашивает он. «Да так, девчонки с работы». Смутившись, лепечу я. Ее сестры, двоюродной. Неважно на самом деле. Я могу загуглить номер. Махаоны с остальными крыльями в моем животе беспокойно мечутся. Мне нужно добраться до компьютера. Срочно. «Ну, увидимся, Топс», — говорю я и поворачиваюсь к своему дому. «Загляни как-нибудь к нам вместе с Митчи. Я очень хочу с ней познакомиться». «Конечно. Пока, Сильви». Поднимаясь на крылечко, долго вожусь с ключами. Кажется, проходит целая вечность, прежде чем я оказываюсь перед своим ноутбуком. Нетерпеливо шепчу. «Скорее, скорее», когда он загружается. Набираю номер телефона из сообщения и, затаив дыхание, жду результатов. Хотя я вела себя как совершеннейшая идиотка, ожидая мгновенных результатов. Через сколько сетевого мусора мне пришлось продраться, записи о серийных номерах автомобилей, страницы телефонной книги без какой-либо фактической информации. Прежде чем на пятой странице, я обнаружила то, что заставило меня аж приподняться со стула. Регби-клуб школы Спасителя. Представитель родительского совета. Мэри Смит Салливан. Это она. Тот самый номер. То же имя. Боже мой, а я ведь до конца не верила в существование этой женщины. Смогу ли я узнать что-нибудь о ней? Скажем, где она работает? С бешено стучащим сердцем забиваю Мэри Смит Салливан в строку поиска на LinkedIn. И? Вот она. Мэри Смит Салливан. Эйвори Милтон. Партнер. Специализация. Неприкосновенность частной жизни. Распространение порочащих сведений и другие судебные процессы, связанные со средствами массовой информации. Выглядит она лет на 50. С короткой стрижкой, в твидовом футляровидном пиджаке, практически без макияжа. Она улыбается, но не тепло и приветливо, а скорее по-деловому, типа «я должна улыбаться на этой фотографии». Это ее Дэн заваливал секретными сообщениями. У него не может быть романа с ней. В смысле, это было бы ненормально. Все еще непонимающе смотрю на страницу, как будто от этого что-то изменится. Наконец, беру телефон и дрожащими пальцами набираю номер конторы Эйвори Милтон. «Здравствуйте, чем я могу вам помочь?» Приветствует меня на том конце провода. «Я бы хотела записаться на прием к мисс Смит Салливан». Сразу же выпаливаю я. «На сегодня. Как можно раньше, пожалуйста». Примечание. «Мисс». Современное обращение к женщине, продиктованное принципами политкорректности. Конец примечания. Эйвори Милтон оказалась небольшой адвокатской конторой на Чансери Лейн. Неудивительно, правда? С офисом на 14 этаже многоэтажки. Примечание. Чансери Лейн — улица в центральной части Лондона. Традиционно считается улицей юристов, так как там расположено множество судебных учреждений и адвокатских контор. Конец примечания. Оказавшись внутри, я едва не упала в обморок. Офис освещен океаном света из огромного окна от пола до потолка, демонстрирующего впечатляющий вид на Лондон. Люди что, совсем с ума посходили? Ставить такие страшные окна? Но каким-то образом мне удается доковылять до стойки регистрации, получить пропуск посетителя. Теперь сижу в комнате ожидания, стараясь ни в коем случае не смотреть в окно, иначе нервы сдадут раньше времени. Притворяюсь, что читаю журнал, а сама внимательно осматриваюсь. Изучаю унылые диванчики для посетителей цвета серой глины, шагающих туда-сюда людей в таких же незрачных серых костюмах, даже вода в кулере и то кажется какой-то сероватой. Смотрю на все это и не понимаю, какое отношение Дэн имеет к этому месту. Скоростью обслуживания клиентов в этой конторе я тоже не впечатлена. Мне пришлось прождать по меньшей мере полчаса. «Миссис Тильда?» Грудь мою сдавливает плохое предчувствие, когда ко мне приближается женщина. Это она. С той же короткой стрижкой, что и на фотографии в профессиональной соцсети. На ней сегодня темно-синий пиджак и рубашка в синюю полоску от Zara. Дорогие туфли. Обручальное кольцо. «Я Мэри Смит Салливан». Улыбается она равнодушно профессиональной улыбкой и протягивает мне ухоженную руку. «Прошу прощения, что заставила вас так долго ждать. Как поживаете?» «О, здрасте». Слова застревают у меня в горле, так что я выдаю какой-то непонятный писк. «Да, это я. Хорошо, спасибо. А вы?» «Миссис Тильда — это мой псевдоним. Не слишком надежный, знаю, но я так волновалась, записываясь на прием, что голова совершенно не работала. Когда у меня на другом конце провода попросили: «Будьте добры назвать ваше имя», я запаниковала и выпалила: «Тильда. Миссис Пенелопа Тильда». «Пенелопа Тильда? О чем я только думала? Ни одна мать в здравом уме не назовет свою дочь Пенелопой». А это я еще только висела на проводе, а не встречалась с Мэри Смит Салливан лицом к лицу. Пока мы шагаем по нейтрально-белому, почти больничному коридору, Мэри искоса окидывает меня оценивающим взглядом. Я не сказала по телефону, почему мне нужно встретиться именно с ней. Я просто продолжала повторять в трубку: «Это очень срочно и строго конфиденциально», пока оператор на другом конце провода не сдался и не сказал: «Конечно, миссис Тильда, я запишу вас на 2:30». Мэри Смит Салливан приглашает меня в довольно просторный офис с маленьким окном, спасибо Господи. Я усаживаюсь на стул, обитый голубой тканью. Миссис Смит Салливан молча наливает нам по стакану воды. Невыносимая, угнетающая тишина. «Итак, миссис Тильда?» Она усаживается за свой стол и смотрит мне в глаза, выдав одну из своих профессиональных улыбок. «Чем я могу вам помочь?» Все как по сценарию. И улыбка, и слова. «Что ж, у меня тоже есть свои строки, как у героини мыльной оперы. Я хочу знать, почему мой муж писал тебе, сучка». Не забыть при этом броситься на нее и вцепиться ей в волосы. Но жизнь не сериал, а я сильная. Я смогу обойтись без сучки. Миссис Тильда вежливо кивает мне. «Я хочу знать...» Умолкаю и сглатываю. Чёрт. Я обещала себе, что голос мой будет твердым, стальным. Вот только он уже предательски дрожит. «Так, Сильви, не спеши. Хорошо все обдумай. Вот только времени на раздумья нет. Консультация этой женщины наверняка стоит 1000 фунтов в час. И она выставит мне счет, даже если она любовница Дэна. В особенности потому, что она любовница Дэна. Даже не представляю, как смогу это себе позволить. И почему я заранее не узнала цены? Так, стоп. О чем только думаю? Любовнице моего мужа еще и деньги платить? Быстрее, Сильви, говори». Делаю глубокий вдох, собираюсь с мыслями и невольно бросаю взгляд на окошко в двери ее кабинета. Едва не падаю в обморок. С обратной стороны рельефного стекла вижу до боли знакомую тень. Там моя мама. Приближается к кабинету в своем розовом костюме, что-то взволнованно рассказывая толстому парню в полосатой рубашке. «Какого чёрта моя мать здесь делает?» Ноги сами ведут меня к двери кабинета. Как сумасшедшая, дергаю ручку двери, вылетаю из офиса и подбегаю к маме. При виде меня мама с толстяком будто приросли к месту. Она в ужасе. Ошарашенно глядит на меня, затем выдавливает из себя: «Так это ты?» «Это я?» Перевожу взгляд с нее на толстяка в полосочку и обратно. «Что значит, так это ты?» «Конечно, это я!» «Мама, что ты здесь делаешь?» «Это я позвонила вашей матери, Сильви». Слышу за своей спиной спокойный голос Мэри Смит Салливан. «Вы знаете меня?» Удивленно поворачиваюсь к ней. «Я поняла, что это вы, как только увидела вас в комнате ожидания. Я видела ваши фотографии, но ваши волосы совершенно уникальны. «Меня не обмануло даже фальшивое имя», — пожимает плечами она. «Я вас сразу узнала». «Родная, ну почему ты здесь?» Мама с укором смотрит на меня, повторяя мой собственный вопрос. «Что привело тебя сюда?» «Я хотела знать...» Растерянно бормочу я, скользя взглядом по маминому лицу. Затем поворачиваюсь к Мэри и твердым голосом произношу. «Я хочу знать, зачем мой муж писал вам?» Наконец я произнесла свои слова, но они потеряли весь свой яд. Все утратило смысл. Как будто я играю в пьесе, не зная своей роли. Добавить, однако, я ничего не хочу. И исправить это будет отнюдь нелегко. «Конечно, вы хотите это знать», — сочувствующе кивает Мэри. Тот же самый полный жалости взгляд, каким смотрел на меня Дэн. «Они что, сговорились? Что они все скрывают от меня?» «Я с самого начала придерживалась позиции, что вы должны обо всем узнать. Миссис Уинтер», — обращается ко мне полосатый толстячок. «Позвольте представиться. Меня зовут Родерик Райс». Его голос становится громче с каждым словом. «И я вместе с Мэри работаю над разрешением одной ситуации, связанной...» «Ситуации? Какой ситуации?» Перебиваю его я. «Как меня достал их сдержанный юридический тон? Мне хочется кричать или ударить кого-то. Какой к черту ситуации?» Не сдерживаюсь я, переводя взгляд с совершенно спокойных Родерика и Мэри на маму, которая спряталась за офисной дверью и старательно избегает моего взгляда. «Объясните мне, наконец!» Вижу, как они переглядываются друг с другом, словно передают мысли на расстоянии. «Кто-нибудь связывался с Дэном?» — спрашивает Мэри у Родерика. «Он уехал в Девон. Посмотреть, сможет ли он что-нибудь с этим сделать. Я пытался связаться с ним этим утром, но...» Родерик пожимает плечами. «Должно быть, нет сигнала». «Девон? Зачем Дэну понадобилось ехать в Девон?» Но Мэри кивает так, будто все совершенно логично. «Просто думаю о ЗС Факторе», — тихо молвит она. «ЗС Фактор. Опять? Нет, это невыносимо». «Пожалуйста, не называйте меня так!» Мой голос нервно взмывает ввысь, словно игрушечная ракета Тессы. «Я не принцесса, не Рапунцель, не Златовласка. Мне надоело это глупое прозвище. Хотела бы я, чтобы Дэн никогда не называл меня Златовлаской Сильви». Оба адвоката взирают на меня с неподдельным удивлением на лицах. «ЗС не означает Златовласка Сильви», — говорит Мэри Смит Салливан. «По крайней мере, не в этом офисе». «Ну что же тогда?» — недоумеваю я. Тишина. И снова этот полный жалости взгляд, читающийся как «Простите, что мне известно больше, чем вам». «Защитить Сильви», — наконец отвечает Мэри. «ЗС означает защитить Сильви». На мгновение я лишаюсь дара речи. Мои челюсти просто склеиваются, совсем как после рисок Тоби. «Защитить меня?» «От чего?» Наконец выдавливаю я из себя, обращаясь прежде всего к маме, которая по-прежнему жмется у дверей. «Мам?» «Ох, дорогая!» Мама начинает яростно моргать. «Мы совершенно не представляли, что нам делать!» «Ваш муж вас очень любит», — обращается ко мне Мэри Смит Салливан. «Он хотел как лучше, но...» Она внезапно умолкает, переводя взгляд то на мою маму, то на Родерика. Все выходит из-под контроля. Сильви должна знать. Сидим в небольшой комнате для отдыха. Помощник Мэри принес всем горячего чаю. Я не пью, просто крепко сжимаю свою чашку в руках. Чашка приятно согревает ладони. Единственное средоточие тепла. Что-то осязаемое, что-то настоящее, когда все вокруг кажется фальшивым, бутафорским. Прежде всего, я хотела бы указать на конкретные факты. Осторожно начинает Мэри, когда помощник уходит. Согласно некоторым заявлениям, много лет назад у вашего отца был роман с 16-летней девушкой. Молча поднимаю глаза на Мэри. Я ожидала чего угодно, но только не этого. Вру. Я вообще не знала, чего ожидать. Но у папы был роман с 16-летней. Поворачиваюсь к маме, которая по обыкновению отсутствующе смотрит в окно. «Это правда?» — выдавливаю из себя я. «Ну, конечно, нет», — отрезает мама. «Все это ложь. Гнусная, подлая ложь». Она снова начинает яростно моргать. «Когда я думаю о твоем отце...» «Девушка, о которой идет речь, сейчас уже взрослая женщина», — бесстрастно продолжает Мэри. «Она угрожала разоблачить вашего отца в своей книге. Нам удалось это предотвратить». «Что еще за книга?» — переспрашиваю я, окончательно запутавшись. «О моем отце?» «Не совсем. Вы слышали что-нибудь о писательнице по имени Джосс Бертон?» «По той, что написала «Тенёт лжи»?» «Я читала эту книгу». Путь Джосс к успеху был очень трудным. У нее была анорексия. Ей пришлось бросить университет. Я сглатываю, когда понимание страшным колючим комком приходит ко мне. «Неужели папа...» «Всё это ложь!» — визжит мама. Я вижу, она на грани слез. «Эта девчонка все выдумала. Она зациклилась на твоем отце, потому что он был таким красивым, умным». Ранняя рукопись содержала рассказ о ее предполагаемом романе с вашим отцом и о том, чем это обернулось для нее, резюмирует Мэри. Понятно, что тогда она еще была несовершеннолетней. Тем не менее, чтение это, медлит Мэри, не из легких. Чтение не из легких. Эта фраза заседает в моем мозгу, от нее не так-то просто избавиться. А разве мне было легко в последние дни? Ваш отец узнал о готовящейся публикации и обратился к нам. Мы ходатайствовали о судебном запрете на публикацию от его имени, хотя в результате событий убедили автора вырезать из текста соответствующие отрывки. Убедили? Дэн очень помог, вставляет мама, утирая платком все же выступившие слезы. Дэн? Непонимающе перевожу взгляд с одного лица на другое. Ваш отец не желал, чтобы над этим делом работало много людей со стороны. Поэтому он заручился помощью Дэна. Что-то в тоне Мэри заставляет меня резко вскинуть голову. Я бы сказала, что Дэн трудился денно и ночно, чтобы разрешить это дело. Ради вашего отца. Он стал нашим связным. Читал каждый документ. Присутствовал на встрече с Джосс Бертон и ее адвокатами. И сумел повернуть довольно сложные дискуссии в более конструктивное русло. Как говорит ваша мать, именно его личное вмешательство в конце концов убедило Джосс Бертон убрать соответствующие отрывки. Дэн был рад помочь. Будто бы оправдывается мама. Он очень хотел помочь. В мыслях моих полнейшая сумятица. Папа, Дэн, Джосс Бертон. Эта книжонка, лежащая на кухне у мамочки. Вечная пружинистость Дэна. Все эти тайные разговоры, многозначительные взгляды, отрицания. Я же чувствовала, что они с мамой что-то от меня скрывают. «Почему ты мне не сказала? Почему мне никто ничего не сказал?» — взрываюсь я. «Почему я, его дочь, оказалась единственным человеком, который ничего не знает?» «Родная моя, папа был потрясён этой злобной клеветой», — торопливо говорит мама. Он не хотел, чтобы ты слышала непристойные придуманные истории. Мы решили оставить все это в тайне. А после того, как все уже было улажено, ваш отец погиб, мрачно добавляет Родерик, и все снова изменилось. А ты всегда была такой ранимой, Сильви. Мама протягивает руку и поглаживает меня по колену. А после смерти папы была так опустошена. Никто из нас так и не решился тебе сказать. К тому же мы думали, что все закончилось, но... Мама отворачивается и вновь начинает яростно моргать. «Но не закончилось?» — спрашиваю я и тут же сама себе вслух отвечаю. «Конечно, не закончилось! Иначе зачем вы все здесь?» В голове толпится столько вопросов, что я даже не знаю, какой выбрать. «Почему Дэн в Девоне? Что такое миллион фунтов, может, два?» Наседаю я на маму. «Деньги как-то связаны с этим делом? Что вообще происходит?» «Ох, милая!» Мамины глаза вновь застилает пелена, а ее голос дрожит. Она снова отворачивается. Я подавляю уже готовый сорваться с губ резкий ответ. Мама так подавлена. «Джосс Бертон написала еще одни мемуары», — сообщает Мэри. Приквел к тенетам лжи, предысторию, рассказывающую о ее юности. Она угрожает, что на сей раз расскажет все о своей связи с вашим отцом. Говорит, это ключ к пониманию всей ее истории. Ее должны опубликовать в этом году, сразу после выхода экранизации «Тенет лжи». «Экранизации?» — с отвращением выплевывает мама. «Кто захочет смотреть фильм о жизни этой лгуньи?» Готовлюсь было выпалить. «Кто захочет смотреть фильм об успешной женщине, которая победила своих демонов и стала автором бестселлеров?» Но вовремя прикусываю язык. Вместо этого также пренебрежительно бросаю. Никто не захочет. Поклонники очень ждут новую книгу. Думаю, издатель не поскупится на пресс-конференцию и анонс в национальной газете, продолжает Мэри. А значит, имя вашего отца будут полоскать в масс-медиа все, кому не лень. Ее аванс от издательства миллион, вставляет Родерик. Хотя она утверждает, что делает все это не ради денег, а лишь для того, чтобы открыть всем правду. Правду, фыркает мама. Если эту книгу опубликуют, все запомнят твоего отца как озабоченного. Я вижу, как маме трудно произносить эти слова. И это после всего, что он сделал. Он ведь всю жизнь помогал другим людям. Ее голос становится все более резким. Это подло. И вообще, что она может помнить о нем спустя столько лет? «Но почему Дэн в Девоне?» Вновь спрашиваю я, глядя маме прямо в глаза. «Я не понимаю». «Он поехал к Джосс Бертон, чтобы снова попробовать договориться», — говорит мама, утирая нос маленьким кружевным платком. «Она живет в Девоне». «Он отправился туда вчера ночным поездом», — вставляет Мэри и снова бросает на меня этот полный жалости взгляд. «Думаю, сложнее всего для Дэна было хранить все в тайне от вас, Сильви». «Ночной поезд. А я-то думала, он поехал развлекаться к любовнице, в то время как он...» В горле вырастает колючий ком, словно из терновых иголок, когда я представляю, как Дэн в сумерках садится на поезд, совсем один. Смотрю на свой остывший чай, к глазам подступают слезы, но я не могу расплакаться, только не при Мэри и Родерике. «Он ни словом не обмолвился», — выдыхаю я, — «ни словом. Он больше всего боялся, что вы все узнаете и... не сможете, как он это назвал, отойти». «Поправиться от шока», — говорит Мэри. «Что с вами случится еще один эпизод», — тактично подсказывает ей Родерик. «Не было никаких эпизодов!» Внезапно взрываюсь я. Родерик и мама обмениваются испуганными взглядами. «Это не был нервный срыв, что бы вам там ни наплели врачи!» Продолжаю я более спокойным голосом. «Это была скорбь и ничего больше. Да, я была совершенно опустошена». Но лишь потому, что не могла поверить в папину смерть, не могла принять, что его больше нет. Это вовсе не значит, что я неуравновешенная или эмоционально неустойчивая. А Дэн всегда слишком беспокоился обо мне, чересчур меня опекал. «Мы все беспокоились за тебя, дорогая», — начинает оправдываться мама. «Вздор!» — фыркаю я. «Ты боялась, что я опозорю тебя, только и всего». Поворачиваюсь к Мэри. «Я знаю, Дэн хотел как лучше, и я его не виню. Но я бы приняла правду, если бы он сказал мне. Ему незачем было скрывать все от меня. Вам незачем было скрывать все от меня». С ощутимым стуком ставлю чашку на стол и требую. «Так что теперь у вас нет другого выхода. Я должна знать все». Встречаю оценивающий взгляд Мэри и отвечаю ей таким же. «Знать правду — это мое право». Наконец Мэри согласно кивает. «Хорошо. Я принесу вам все документы. Правда, выносить их из здания строжайше запрещено. Но я найду вам комнату, где вы сможете все прочитать и где вам никто не будет мешать». «Спасибо», — отвечаю я сухим деловым тоном. «Сильви, дорогая», — причитает мама, — «на твоем месте я бы не стала. В смысле, тебе действительно не нужно знать...» «Нужно». Яростно отрезаю я. Все это время я жила в мыльном пузыре, но теперь я проткнула его. Мне не нужна защита. Проект «Защитить Сильви» окончен. Окидываю присутствующих бескомпромиссным взглядом, потому что я так решила. Сижу в одиночестве и читаю. Строки расплываются перед глазами, в ушах звенит. Помощник Мэри приносит мне еще 3 чашки чая, но они так и остывают на столике нетронутыми. Я всеми мыслями в том, что я читаю, и самое главное в том, что я понимаю. Голова идет кругом. Как все это могло происходить за моей спиной, а я даже ничего не заметила? Какой же слепой, рассеянной дурой я была. Джосс Бертон отдыхала в Лос-Боскес-Антигуас. Там она, очевидно, и повстречалась с папой. Она пишет, что у ее семьи там был дом неподалеку от нашего. Ее родители наверняка общались с моими мамой и папой. Только я их не помню. Но опять же, мне тогда было всего 3 или 4 года. Но все то, о чем рассказывает Джосс в своей рукописи, как мой папа дарил ей подарки, угощал ее коктейлями, отводит ее в лес. Я просто не могу это спокойно читать. Меня тошнит от самой мысли, что это вообще могло быть. Боюсь, я судорожно листаю страницы, читаю кусками то тут, то там. Тошнота не отступает ни на секунду. Мой отец? С наивной, неопытной, несовершеннолетней девушкой, которая никогда бы даже... Мэри Смит Салливан была права. Отнюдь не самое легкое чтение. В этих страницах путаешься, как в самых настоящих тенетах. Так что я переключаюсь на электронную переписку. От писем тех дней, когда папа еще был жив, до актуальных писем по настоящему делу. Писем сотни, даже тысячи. От папы к Дэну, от Дэна к папе, от Родерика им обоим, от Дэна к Мэри, от Мэри к Дэну. И чем больше я читаю, тем быстрее распадается на кусочки моя память об отце. Папины письма резкие, жесткие, требовательные. Дэн в своих письмах всегда вежлив, обходителен, уступчив. Но папа... Папа обращается с ним, как с несмышленым мальчиком на побегушках. Он ждет, что Дэн бросит все и будет работать только над этим делом. А когда у Дэна что-то не выходит, он грубит ему. Я никогда не слышала, чтобы папа использовал нецензурную лексику. Но эти письма... Они пестрят самыми грубыми выражениями в адрес Дэна. «Мой отец — настоящий тиран». Я не могу в это поверить. Мой добродушный, привлекательный, добрый папочка — истеричный тиран? Да, он иногда кричал на своих работников, но на членов семьи никогда. Или... Продолжаю читать, отчаянно мечтая обнаружить письмо, где папа благодарит Дэна за все усилия, вложенные в это дело, где папа говорит, что он ценит Дэна. Ведь папа всегда был таким красноречивым. Так где же это чёртово письмо? Я пролистала 258 писем, но не нашла в папиных словах ничего, даже отдаленно напоминающего благодарность. С каждым письмом все становится только хуже. Отношения между Дэном и моим отцом портятся в конец. А все потому, что папа втянул Дэна в свои проблемы, заставил его разруливать их, а сам относился к нему как к грязи. Неудивительно, что Дэн назвал это непрекращающимся кошмаром. Мой отец был самым настоящим кошмаром. Я уверена, мои щеки пылают, хотя я и не могу их видеть. Я разваливаюсь по кусочкам, подобно доброй памяти о моем отце. Я хочу все вернуть. Я хочу забраться в эти чёртовы письма. Я хочу встретиться с отцом, чтобы крикнуть ему в лицо. «Как ты можешь? Извинись!» «Почему ты так разговариваешь с Дэном? Это же мой муж, и он старается помочь изо всех сил». Но папа мертв. Слишком поздно что-либо менять. Я не могу крикнуть ему что-либо в лицо. Я не могу потребовать у него правды. Не могу спросить, почему он так вел себя с Дэном, или постараться помирить их. Слишком поздно. Слишком поздно. И чувство вины растет во мне, превращаясь в клубок терновых плетей. Я ничем не помогала Дэну. Все это время я боготворила своего папочку, не замечала его недостатков, не давала Дэну даже слова худого сказать про папу. И тем самым только отдаляла от себя правду, но расширяла пропасть между собой и любимым мужем. «С вами все хорошо?» Едва не подпрыгиваю на месте, когда слышу над ухом голос Мэри. И только сейчас понимаю, что все это время раскачивалась взад-вперед в кресле, дрожа от немой ярости. «Нет, Мэри, нехорошо. Я понад обрывом». «Да, все нормально». Мгновенно выпрямляюсь я. «Нормально. Читать это нелегко». «Согласна», — сочувствующе кивает Мэри. «Сложно переварить такое огромное количество шокирующей информации. В любом случае, мне уже пора идти», — говорю я, кивая на часы. «Пора забирать девочек из школы. На самом деле хочу поскорее убраться из этой холодной юридической обители, с ее огромными окнами, серыми диванами и стопками порочащих документов». «Хорошо», — сухо кивает она. «Вы можете вернуться в любое время и обращаться ко мне по любым вопросам». «Вам удалось связаться с Дэном?» Вопрос срывается с моих губ прежде, чем я успеваю хорошенько подумать. «Пока нет, но я уверен, он сделает все, что от него зависит», — отвечает Мэри, провожая меня к лифту. «В голове моей роится множество вопросов, которые мне не терпится задать». «Мой отец», — начинаю я, нажимая кнопку лифта. «Да». «Он мог... Вы же не думаете, что он...» Не могу произнести это вслух, но Мэри и так все понимает. «Ваш отец всегда утверждал, что у Джосс Бертон очень буйное воображение, и что весь роман она попросту выдумала», — отвечает Мэри. «Ее версия событий изложена в тех документах, которые я вам передала. Очень подробная версия. 1000 слов в красках. Хотя не думаю, что вы поверите, Джосс». «Верно», — соглашаюсь я. «Но, возможно...» Наблюдаю, как меняются индикаторы этажей на панели лифта. 26-й, 25-й, 24-й. Вновь делаю глубокий вдох. «Мой отец...» Повторяю я и тут же закусываю губу. Я не знаю, о чем именно хочу спросить, и все же пытаюсь снова. «Я читала переписку между Дэном и моим отцом». «Да». Мэри смотрит мне в глаза. Она сразу же поняла, к чему я клоню. «Дэн очень терпелив, проницателен. Надеюсь, ваш отец понимал, чем он обязан Дэну». «Вот только он не понимал, так ведь?» Прямо спрашиваю я. «Я видела письма. Мой отец осыпал Дэна бранью. Не могу представить, как Дэн все это терпел». Слезы наворачиваются на глаза, когда думаю о том, как Дэн безропотно исполнял все указания моего папочки, мирился с его грубостью и эгоизмом и не сказал мне ни слова. Почему мой отец даже не поблагодарил его? Почему все так случилось? «Ох, Сильви!» Мэри качает головой. «Если уж вы не понимаете...» С губ ее внезапно срывается короткий смешок. Весь ее сухой деловой тон куда-то исчез, она осматривает меня почти что с любопытством. «Знаете, я все это время хотела познакомиться с вами. Встретить ту самую Сильви. Сильви Дэна». «Сильви Дэна?» От ее насмешливого, пытливого взгляда мне становится не по себе. «Я больше не чувствую себя его Сильви. Будь я на его месте, давно бы ушла от такой, как я. С вагоном моих семейных проблем». Двери лифта со звоном раздвигаются, и я выхожу. Мэри протягивает мне руку. «Было очень приятно познакомиться с вами, Сильви», — улыбается она. «Пожалуйста, не беспокойтесь о второй книге. Я уверена, нам удастся все уладить. Если вы захотите узнать побольше о Джосс или Лин, как мы...» «Что?» В недоумении смотрю я на нее. «Вы сказали Лин?» «Ох, простите, если запутала вас», — сочувственно кивает Мэри. «Джослин — полное имя писательницы. Но когда она была подростком, все звали ее Лин. Для юридических документов мы, очевидно, используем...» «Подождите». Как сумасшедшая жму на кнопку удержания лифта. «Вы говорите, ее звали Лин?» «Но мы, как правило, называем ее Джосс». Мэри, как мне кажется, весьма озадачена моей реакцией. «Но тогда ее звали Лин. Я думаю, вы на самом деле даже можете ее помнить. Когда вы были маленькой, она играла с вами, пела вам песни. Кумбая, если не ошибаюсь». Мэри вдруг меняется в лице. «Сильви, с вами все хорошо. Сильви!» Оказывается, я жила во лжи не только последние годы, когда на горизонте объявилась Джосс Бертон. Я жила во лжи практически всю свою жизнь. И теперь я должна сделать все, чтобы выпутаться из этих тенет. Да, я лопнула пузырь неведения. Но когда я шагаю по нижней Слоан-стрит, в голове вертится одна и та же фраза. «Все не настоящее. Все не настоящее. А что же тогда настоящее? С тех пор, как я покинула офис Эйвори Милтон, я набирала Дэну 5 раз. Либо у него до сих пор нет сигнала, либо он не видел, что я звоню, либо просто не брал трубку. В отчаянии оставляю ему торопливое голосовое сообщение. «Дэн, я только что узнала. Не могу в это поверить. Я понятия не имела. Мне так жаль. Я все неправильно поняла. Дэн, нам нужно поговорить. Пожалуйста, перезвони мне. Прости меня. Пожалуйста, прости». Я умоляла в трубку, пока не раздался звуковой сигнал. «Сама же я еду к маме. Скажу честно, я сама не своя. Вероятно, было бы хорошо для меня остановиться и купить успокоительное, но я не собираюсь. Я должна увидеть маму и высказать ей все. Я уже позвонила в школу и отправила девочек на продленку. Боже, благослови воспитателей, которые привыкли отвечать на звонки вечно занятых и измотанных родителей, звонящих в последнюю минуту. Открываю дверь в мамину квартиру своим комплектом ключей, захожу в гостиную и без лишних слов безжалостно выплевываю: «Вы с папой лгали мне». Мама подпрыгивает на месте от неожиданности. До этого она сидела, уставившись в пространство и сжимая диванную подушку так, что у нее побелели костяшки пальцев. Она кажется такой маленькой и уязвимой в этой огромной, пропитанной одиночеством гостиной. Нет, я не могу ее жалеть сейчас. «Лин!» — кричу я, выжигая маму взглядом. «Лин, мама! Лин!» Надо отдать ей должное. Она не спрашивает, о чем это ты. Она лишь смотрит на меня в ужасе, будто не узнает. «Лин!» — не могу остановиться я. «Вы сказали мне, что я ее придумала, а она была настоящей! Настоящей!» «Ох, милая!» — мама беспокойно теребит полы своего пиджака. «Зачем вы это сделали?» — визжу я, заходясь в детской истерике. «Почему вы заставляли меня чувствовать себя такой глупой, недалекой? Вы не позволяли мне говорить о ней. Я чувствовала себя виноватой, как будто делала что-то плохое. А все это время вы знали, что она существовала. Говоришь, Джосс Бертон поступает низко. Это вы с папой поступили со мной низко. Подло!» Кричу, а перед глазами у меня встают смеющиеся румяные личики Тессы и Анны. Мои драгоценные девочки. У них тоже есть мечты, желания и представления о мире. Чтобы я когда-нибудь пыталась их изменить, заставить их стыдиться своего воображения, не верить в свои мечты? Никогда. Я бы никогда не заставила девочек пройти через этот ад. Мама не отвечает. Я наклоняюсь к ней близко-близко, практически дышу ей в лицо. «Почему? Почему?» «Ты была такой маленькой», — наконец выдавливает из себя мама. «Маленькой? При чем тут мой возраст? Мы думали, так будет проще». «Проще?» — в недоумении смотрю на нее. «Проще? Нам пришлось спешно покинуть. Почему вы решили так быстро уехать? Потому что эта девчонка начала обвинять отца в домогательствах». Я не узнаю маминого голоса. Так резко и странно он звучит. Лицо ее искажается от отвращения и презрения, становится похоже на маску страха из греческой трагедии. По моей спине пробегает холодок. В следующую секунду ее лицо разглаживается, но я же видела то выражение. Я никогда не смогу его забыть, как и не забуду ее голоса. Мое детство было таким безмятежным. Я не видела ничего, кроме блеска, веселья и роскоши. Красивый отец и добрая мамочка. Очаровательная, любящая семья. Но теперь всплыли бранные письма, ложь родителей, презрение и отвращение, скрывавшиеся за улыбками. «Есть ли...» — я сглатываю. «Есть ли правда в словах Лин?» «Конечно, нет!» Мамин резкий голос заставляет меня вздрогнуть. «Нет!» «Тогда почему?» «Нам пришлось покинуть Лос-Боскес-Антигуас». Мама отворачивается, старательно избегая моего взгляда. Это было просто невыносимо. Не знаю, что эта девчонка наплела про Марку со своим родителем, но они поверили в ее страшную историю. Можешь себе представить, как они отреагировали. Начали распространять клевету и лживые слухи среди наших друзей. Мы не могли этого допустить. Мы должны были уехать. «Значит, вы поэтому продали дом. Мы бы все равно его продали». «Но вы сказали мне, что Лин была воображаемой». Безжалостно отрезаю я. «Вы играли с разумом 4-летнего ребенка». «Но ты продолжала о ней спрашивать, Сильви». Мама поворачивается ко мне, и я вижу, что у нее дергается левый глаз. Все время плакала. «Где Лин? Я хочу Клин!» И пела ту чёртову песню, которую она тебя научила. «Кумбая», — еле слышно шепчу я. «Это действовало твоему отцу на нервы. Нас обоих это сводило с ума. Как мы могли позабыть о происшедшем? Это была идея твоего отца сказать тебе, что ты попросту выдумала Лин. Я согласилась. Настоящая, воображаемая. Ты бы все равно больше никогда не увидела ее. Это была невинная ложь во спасение». «Спасение кого?» Я преисполнена гневом. Перед глазами то и дело предстают картины из моего детства. Лицо папы искажается каждый раз, когда я упоминаю Лин. Мама замирает, испуганно переводит взгляд с папы на меня и пытается сменить тему. Не это ли делала мама всю свою жизнь? Меняла темы, чтобы скрыть ужасающую правду. В гостиной тишина. Я не могу остаться, но и сдвинуться с места тоже не в силах. Вместо этого просто стою и смотрю на диван. Огромный и мягкий, со сливочными валиками на спинке. Розовые бархатные подушки, сшитые на заказ. С чудесным узором из геральдических лилий. И сидящая на нем красивая блондинка в элегантном розовом костюме. Восхитительная картина. Но красиво все это только на первый взгляд. Только теперь понимаю, что мама всегда была лишь восхитительной картинкой. Блеск и отражение. Милые улыбки, созданные для того, чтобы, как стрелки, направлять по ложному пути. Одни и те же фразы. «Какая красивая у тебя юбка, Сильви! Здесь хорошее вино! Папа был героем!» Фразы, созданные для того, чтобы заполнять пустоту, не дать правде выбиться наружу. Когда мы в последний раз говорили с мамой по душам? А если и говорили, что если я и тогда не слышала искренних слов? «А как же Дэн?» Прямо спрашиваю я. «Дэн?» Мама непонимающе трясет своими светлыми волнами волос, как будто не может вспомнить, кто такой Дэн. Новая волна ярости захлестывает меня. «Дэн, который себя не жалел, чтобы распутать ваши проблемы! Дэн, который сейчас в Девоне защищает имя отца! Снова! Дэн! Настоящий герой! А ты относишься к его стараниям так, как будто так и надо». Как только эти слова срываются с моих губ, я понимаю, насколько они правдивы. Мама никогда не воспринимала Дэна всерьез, никогда его не уважала. Она была с ним милой и вежливой, но в ее тоне всегда проскальзывало что-то фальшивое. «Бедняга Дэн» называла она его. Как будто что бы он ни делал, он останется никем и ничем. «Не говори глупостей, Сильви», — сухо отрезает мама. «Ты знаешь, что мне нравится бедняга Дэн. Хватит называть его беднягой. Я не верю ее словам. Тебе всегда надо было его как-то задеть. Сильви, дорогая, успокойся». «Я успокоюсь, когда ты начнешь уважать моего мужа. Ты такая же плохая, как папа. Я видела его письма к Дэну. Он грубил ему, оскорблял его. Все это время мы вели себя так, будто папа святой, будто он герой. Дэн. Вот кто настоящий герой. Но его никто не благодарил, никто не воспринимал всерьез. Злость заполняет каждую клеточку моего тела, и в первую очередь это злость на саму себя. Я себя ненавижу. Я противна самой себе. Сколько раз я защищала отца перед Дэном, а те выводы, которые я делала, исходя из поведения Дэна, непростительные слова, которые кричала любимому в лицо. Тебя раздражает, что папа был таким богатым и успешным, что все им восхищались. Ты такой мелочный, что меня уже тошнит от этого. Я назвала Дэна, который терпеливо сносил все помои, что мой папочка на него вываливал, мелочным. Дэна. Мелочным. Неудивительно, что Дэн все время пружинился. Неудивительно, что он чувствовал себя прижатым к стенке. Неудивительно, что он терпеть не мог наше свадебное видео, где отец сиял подобно звезде, звезде, которая в жизни Дэна оказалась черной дырой. Я вся горю от стыда. Мне нечем дышать. А я-то считала себя умной. Думала, что знаю Дэна даже лучше, чем себя саму. А я не знала ничего. Но даже сейчас мама не признает своих ошибок. Я могу сказать это по ее отсутствующему взгляду. Она снова в своих воспоминаниях, вместе с папой. Наверняка она продолжает выстраивать в своем уме цепь событий так, что они с папочкой находятся в центре мира, а все остальные лишь проходят мимо, изредка согреваемые благословенными лучами доброты моего папочки. «Ты сидела здесь, в этой самой комнате, и сказала, «Твой Дэн славный малый, но вряд ли его можно назвать душой компании», — продолжаю я. А между тем он был душой. Он и сейчас душа нашей семьи». Мой голос внезапно начинает дрожать. Не подмигивает, не заигрывает, не выпендривается. Вместо этого проводит время с семьей. Стоит горой даже за тех, кто ему неприятен. Вы с папой недооценивали его. Я недооценивала его. К глазам подступают слезы. Не могу поверить, что отец так обращался с ним. Осыпал его бранью, приказывал ему. «Довольно, Сильви». Резко обрывает меня мама. «Ты принимаешь все близко к сердцу. Дэну очень повезло, что его впустили в такую семью. Не каждый мог похвастаться таким тестем, как у...» «Что?» «Я, должно быть, ослышалась. Что ты сказала?» «Твой отец был добрым, щедрым, выдающимся человеком. Вспомни о том, что он сделал. Твой папа так огорчился бы, если бы услышал, как ты сейчас говоришь про него». «Ну и пусть», — взрываюсь я. «Дэну повезло, говоришь?» На его месте я бы давно уже сбежала от такого везения. Он не принял ни пенни из ваших с папой денег. Сам обеспечивал нашу семью. Заботился обо мне и девочках. Каждый раз мирился с просмотром этого чёртового видео со свадьбы, где папа подмигивал и улыбался, напоминая Дэну о... «Да это папе повезло, что у него такой замечательный зять!» Перевожу дыхание. Я начинаю терять контроль над собой. Не знаю, что собираюсь сказать дальше. Но мне все равно. «Не смей так говорить о своем отце!» — визжит мама. «Он души в тебе не чаял, все для тебя делал. Ты знаешь, как он гордился тобой?» «Если бы он по-настоящему любил меня, то уважал бы человека, за которого я вышла замуж. Он относился бы к Дэну как к сыну, а не как к мелкой сошке у себя в компании. Он не стал бы лгать дочери, заставлять ее стыдиться себя саму только потому, что ему так было удобно». Мама в ужасе смотрит на меня. Я и сама в шоке от своих слов. В шоке от того, что они складываются в примитивный шаблон. Но даже этот шаблон куда правдивее и жизненнее того мыльного пузыря, в котором я жила. Я даже не уверена, что папа любил меня как человека, личность, индивидуальность. Он любил меня лишь за то, что я была его отражением. Идеальная златовласая доченька. Частица неподражаемого Маркуса Лоу. Принцесса при своем короле. «Но я не принцесса. Я. Это я. Сильви Уинтер». Пока я говорю, краем глаза замечаю свое отражение в одном из маминых позолоченных зеркал. Длинные, отливающие золотом светлые волны до пояса. Папочка так любил мои волосы, запрещал мне их стричь. Но нравятся ли мне самой длинные волосы? Идут ли мне они? Несколько мгновений изучаю себя в зеркале. Принцесса ли я из сказки или живой настоящий человек? Осознание того, что тень моего отца более надо мной не властна, опьяняет меня. Подхожу к маминому письменному столу и достаю из ящика ножницы с рисунком, который подарила ей на прошлое Рождество. Хватаю одной рукой золотистую прядь и без всякого сожаления щелкаю ножницами. Отрезанные волосы в беспорядке рассыпаются у меня в ладони, но мне не страшно. Никогда еще не чувствовала себя настолько свободной, готовой изменить все. «Сильви, остановись! Что ты творишь?» Истерически визжит мама, как будто я собираюсь сделать себе британское харакири. Но я останавливаюсь лишь тогда, когда половина моих кудрей рассыпается по полу маминой гостиной. Поднимаю на маму бесстрастный взгляд. «Я взрослею.